Не обошлось без общего собрания, где я грозил своим людям всеми возможными карами, если только кто-то посмеет рассказать, как сюда добраться. Благо, что в поход брали самых верных людей. Гномы тоже пообещали молчать и не предпринимать попыток добраться сюда самим. Кстати, кроме меня зал с трофеями никто не видел, впрочем, все были заняты, бездельничал только я. Местную казну, как и ценности из дворца, я решил забрать с собой. Все взять не получилось, мало для этого кораблей, но даже так совсем неплохо. Наверное, это был самый дорогой караван современного мира, так много в нем было ценностей и золота. Вот серебра совсем немного, лишь кое-какая посуда, жили правители на широкую ногу. Даже в этом случае корабли явно были с перегрузом, причем все. Но ничего, нам не по морю идти, потихоньку доберемся. Несмотря на возмущение Ральфа, я оставил его среди писарей старшим. Им тут ничего не грозит, пусть спокойно работают. Пришлось ему пообещать, что найду замену, когда прибуду в следующий раз. Еды оставили много, с голоду не помрут, да и выйти сами отсюда смогут. Правда, вернуться в этом случае уже не получится, только вместе с Великим. Забрав копии книг, которые успели переписать, я отправился в обратный путь. Карту тоже успели скопировать, так что обратно мы доберемся быстрее, если снова на какой-нибудь завал не нарвемся. Кстати, подробную карту империи я никому не доверял, нечего сюда нос совать, самому нужна. Их у меня было три, одна подробно рассказывала, где какие природные ресурсы имеются в горах. Сейчас она нам не нужна, но в будущем точно пригодится. Видар, дед Ларса, стоял и угрюмо наблюдал за тем, как мимо по дороге марширует эльфийская армия. За прошедшее время он уже убедил себя в том, что внук сможет отбиться, но сейчас эта уверенность улетучивалась. Похоже, эльфы собрали всех, кого только смогли, армия была огромной. Это неудивительно, они ведь тоже знали о том, что у Ларса хорошие, обученное и многочисленное войско. Если всех в кулак соберет, то у любого будут серьезные проблемы. Эльфы это понимали, как и то, что затяжной конфликт королю Дикого Леса будет на руку. Это он у себя дома, а вот эльфы окажутся в окружении врагов. Хотя Видару уже донесли, что они собираются договориться с некоторыми дворянами, которым Ларс сильно мешает жить. К большому удивлению старика, Ларс тоже не остался с врагом один на один. Многие имперские аристократы, ненавидевшие эльфов, отправили ему свои отряды. Вроде бы каждый понемногу, но если собрать их вместе, получается приличное количество. Многие из великих уже поняли, какую ошибку они допустили, когда согласились пропустить армию эльфов. Нет, никакого бунта не случилось, почти. Новость быстро разлетелась по всей империи, никто не стал делать из этого секрета, только это сильно не понравилось охотникам. У них снова состоялся сход командиров, куда вообще не запускали никого лишнего. Это уже насторожило пограничных дворян, но засуетились они тогда, когда большая часть собралась и ушла в Ларское королевство вместе с семьями. Граница с Диким Лесом сейчас только стабилизировалась, а тут такое. Сильнейшие охотники начали просто уходить, и плевать им было на все увещевания аристократов. Им было все равно, что решение пропустить эльфов принимали только великие и император, в предательстве они обвинили всех дворян. Охотников можно было понять. Конечно, многие сюда приходили из-за того, что можно разбогатеть, но были и такие, которые защищали людей, это было их главной задачей. Разумеется, они прекрасно знали о том, как обстоят дела у короля Дикого Леса. Кроме того, они радовались, что впервые за столько лет люди не только теряют территорию, но и забирают ее обратно. Тут же как гром среди ясного неба прошла новость о том, что Ларса собираются просто убить. Вот охотники посовещались и решили уйти из империи. Принявших такое решение было намного больше, чем в прошлый раз, серьезный удар. Среди простых воинов тоже полно было недовольных. Это же они несли огромные потери, сдерживая чудовище с Дикого Леса, семьи простых людей страдали больше всего. Все надеялись, что получится договориться с Ларсом о том, чтобы покупать у него артефакты, а его просто решили убить. Само собой, люди императора тоже хоть как-то пытались объяснить народу, что это делается во благо, да куда там, некоторых таких глашатаев просто убили, обстановка на границе накалилась до предела. «Слышал, что люди о нас говорят», — спросил Пантусу Видара. Старые приятели вместе пришли посмотреть на войско эльфов. «Слышал», — проворчал старик, — «ничего хорошего не говорят, не удивлюсь, если бунт поднимут». Как думаешь, сможет твой внук отбиться? Не знаю, Видар тяжело вздохнул. Все, кто мог ему помочь, уже отправились. Я тоже собрал всех, кого только можно. Только от меня тоже охотники ушли. Большинство солдат пришлось отправить затыкать дыры. Оставьте нас, приказал Пантус своей охране, а после приблизился к своему другу. Тебе не кажется, что фортили дурня на троне нам в последнее время слишком дорого обходится? Кажется, проворчал Видар, и не только мне. Нужно поставить во главе государства другого правителя, продолжил мужчина. У императора почти не осталось авторитета, причем не только у дворян, но и у воинов, а это немаловажно. Ты же в курсе, что многие имперские дворяне отправили на помощь Ларсу своих дружинников? Разумеется, кивнул Видар, я тоже отправил. А что это, если не прямое неповиновение главе государства? Мы же сейчас с эльфами вроде как одно дело должны делать, а вместо того, чтобы всячески им помогать, наоборот шлем против них дружины. Попомни мои слова, ох, как нелегко придется эльфийским обозам. В империи их никто трогать не станет, а вот в свободных землях. Ты что, хочешь поставить вопрос о смене династии? Задал прямой вопрос Видар, правда, шепотом. Да, кивнул Пантус, только сместить его получится лишь в том случае, если твой внук отобьется и эльфам не удастся захватить артефакты. Ведь многие великие только из-за них и согласились пропустить армию. Согласен, кивнул старик. Теперь остается только ждать развития событий в Ларском королевстве. Глава 13. Возвращение оказалось не таким радостным, как можно было ожидать, несмотря на то, что приволокли такие богатства. Неладное я почувствовал, когда нам навстречу двигалась одна из моих галер, которая осталась в городе. Никто не знал точно, куда мы уплыли, поэтому она стояла около одного из каналов. Заметив наш караван, шустро поплыли навстречу. «Встречают», — проворчал князь, увидев, с какой поспешностью работают гребцы. «Не к добру это, наверное, снова твари шалят. Сейчас узнаем», — вздохнул я. «Беда, мой король», — заорал один из моих сотников, который был на корабле. «Нам объявили войну. Признаться честно, меня это немного удивило, просто рядом с нами не было таких сил, которые могли бы хоть как-то сравниться с нами по мощи. И кто такой смелый?» — спросил я. «Эльфы, мой король», — ответил мужчина. «Идет огромная армия, имперцы их пропустили. Далеко они?» — тут же напрягся я. «Пока далеко, у них там не со всеми договориться получается. Сейчас вот наводят свои порядки в свободных землях, чтобы потом проблем не возникло, когда будут их обозы проходить. Не было печали», — вздохнул я. «Ладно, разберемся». Пришлось мне оставить караван и спешно выдвигаться к своей столице, приказав, чтобы и остальные тут не бездельничали, а как можно быстрее добирались до дома. Часть магов тоже забрал, река тут широкая, должны без них справиться. Сотник знал далеко не все, подробности хотелось узнать от своей супруги, все же она оставалась за главную, поэтому вся информация стекалась к ней. Галера меня встречала ради того, чтобы я как можно быстрее добрался до города. Тут было сразу три смены гребцов, даже ночью, хоть и аккуратно, но продолжали движение. Само собой, караван перегруженных судов не мог держать такой же темп, и вскоре они отстали. У столицы возвращение галеры заметили сразу, как и то, что я нахожусь на ней. Специально подняли знамя, показывающее, что на борту находится правитель. Как оказалось, моя супруга не сидела без дела, она спешно собирала армию, чтобы выступить навстречу неприятелю. Я прекрасно знал, как эльфы ведут войны, после этих тварей остается выжженная пустыня. Как-то я сильно сомневаюсь, что они моих людей беречь будут, а значит, нужно их как-то сдержать на границе и не допустить в свои владения или хотя бы минимизировать потери. Видно, моей супруге уже доложили о том, что я возвращаюсь. Одна из галер, а их уже в сопровождении было целых три, сразу же уплыла вперед. Гребцы там были полны сил, поэтому смогли нас немного обогнать. В общем, к моему возвращению на пристани собралась большая толпа, среди которых я увидел свою супругу, детей и кучу вассалов. Само собой, супруга сразу говорить о делах не стала, да и вассалы после положенных приветствий отошли на почтительное расстояние, дав нам возможность поговорить. В первую очередь за начало беседу не о предстоящей войне, эльфы были еще далеко, а о моем походе. «Ну, как все прошло?» – полюбопытствовала она, когда мы отправились в город. «Гораздо лучше, чем мы ожидали», – улыбнулся я. «Сейчас наше королевство может сделать серьезный рывок вперед, оставив позади себя других. Значит, «Ты все-таки нашел это хранилище?» – уточнила она. «Правду про него говорят, многое преуменьшают. Я даже не знал, что существуют такие собрания книг. Ладно, в замке об этом поговорим, здесь слишком много ушей. Пока я приводил себя в порядок, о делах не говорили. Серьезный разговор начался, когда мы втроем уселись за стол. Третьим был мой наследник, он теперь постоянно находился рядом с нами, ему ведь после меня нужно будет брать управление государством в свои руки, вот и учиться. Конечно, мне хотелось сначала узнать о том, сколько на нас идет врагов, но супруга убедила, что они еще далеко и лучше бы мне рассказать о своем путешествии. До этого хранилища можно добраться без проблем. Начал я свой рассказ, стараясь говорить как можно короче. Вот только вывести оттуда книги нереально. Это почему? Огорчилась Зара. А как же ты собрался своих людей обучать? Сам же сказал, что для нашего королевства сейчас имеется возможность стать намного сильнее. Эти хранилища под надежной охраной, пояснил я. Некие стражи охраняют книги, вот барахло их не интересует, только книги не дают растащить. Стражи, восклицательные и вопросительные знаки, обычно невозмутимая Зара была удивлена. Я думала, что рассказы про них – простые сказки. Гномы тоже так думали, усмехнулся я. Их там чуть удар не хватил, когда они этих стражей увидели. Кстати, кроме людей никто пройти в хранилище не может, тебе туда точно не попасть. С другой стороны, только великие могут в него войти. Как эти стражи определяют, великие перед ними или нет, я не знаю, об этом мне не рассказали. А кроме книг там что-то есть? С напряженностью в голосе спросила Зара. Ну, о чем я тебе говорила? Доспехи вашего предка, как и доспехи эльфийского короля я привез, улыбнулся я. Приказал принести во дворец. Дальше меня супруга слушать не стала, вскочила и помчалась туда, где сложили привезенное имущество. Мы с сыном отправились следом за ней. Кстати, доспехи князя Драу, который умудрился убить императора, она осмотрела мельком, ими больше ее отец интересовался. Когда же она увидела доспехи эльфийского короля, символ власти, степенная и спокойная женщина даже запрыгала от радости и захлопала в ладоши, так обрадовалась. Слуги просто обалдели от такого проявления чувств своей госпожи. «Ох, как же ты их вовремя привез!» – рассмеялась чему-то Зара. «Как же вовремя! Сомневаюсь, что они помогут нам в войне!» – тоже не сдержал я улыбки. «Ты же не думаешь, что когда их наденешь, то сразу станешь королевой эльфов?» «Не стану», — продолжила женщина. «Но ты даже не представляешь, как они разозлятся. Надо же, какой у эльфов дохлый король был, вроде бы доспехи совсем немного больше, чем нужно, в общем, мне подойдут. Ладно, пойдем дальше о делах поговорим, после примеришь», — сказал я. «Нечего тут людей пугать, тем более времени у меня мало, скоро военный совет собирать будем». Я уже отдал распоряжение, спорить Зара не стала, снова ушли в обеденный зал. Что еще привез? Ну, из таких вот интересных вещей, тут же спросила она, когда уселась за стол. Из таких вещей больше ничего, признался я. Почему? Ты же говорил, что эти вещи стражей не интересуют. Даже немного огорчилась жена. Я бы и доспехи не привез, если бы не твоя просьба и не просьба твоего отца. Их место не здесь, ты бы видела, сколько там разного добра. Просто слов нет. Не хотелось бы, чтобы такая коллекция оказалась в каком-то другом месте. Галеры возвращаются пустые, огорчилась супруга. Зря так много кораблей с собой брал, судна загружены так, что еле плывут, расплылся я в улыбке. Ты даже не представляешь, как много разного добра они везут, но далеко не все взяли. Там огромный дворец, вот оттуда в хранилище вещи перенесли, а я их к рукам прибрал, как и казну, а она немалая. Хорошо. Кивнула Зара. «А с книгами как быть? Оставил там людей, нужно будет туда в следующий раз грамотеев отвезти, чтобы копии делали. Кое-что уже скопировали и я привез, поэтому собираю сильных магов, пусть готовятся, они бездельничают. Ладно, об этом позже, что там с эльфами, какие на нас силы идут?» Услышанное от супруги мне очень не понравилось. «Похоже, эльфы решили гарантированно уничтожить мое королевство, понимают сволочи, что людей я не брошу, не убегу и стану защищать свои земли. Как ни прискорбно это осознавать, но эльфийское королевство намного сильнее и больше моего. Нам бы еще лет 10, чтобы мы могли воспользоваться полученными знаниями, но, к сожалению, нам этого времени никто давать не собирался. Возможно, я бы тоже мог собрать такую же армию, как та, которая движется сейчас к нам. Только в нее бы вошли ополченцы, а они против эльфов не бойцы. Что ни скажи, а сражаться остроухие умеют и делают это неплохо, они мое ополчение, как говорится, плетьми разгонит. Печалило и то, что я даже не мог собрать в один кулак всех своих ветеранов. Должен ведь кто-то защищать крепости, там же не только военные, но и их семьи, простые люди, а они с тварями воевать не могут. Это с границ со свободными землями можно всех вояк снять, хоть и рискованно, но потом все равно свое заберу. Как-то я был уверен в том, что союзники у эльфов тут найдутся, многим я как кость в горле мешаю. В общем, пока я буду воевать с эльфами, некоторые свободные аристократы наверняка попытаются немного пощипать мои земли. Магов у эльфов тоже больше, чем у меня, наверное, всех пришлют, ведь войско ведет сам король. Ему нужна победа, поэтому собрал такую армию, хочет всем показать, как эльфы сильны и что никто не смеет идти против них. Конечно, на имперцев я был зол, если это можно так назвать. Вот же сволочи какие, опять пропустили остроухих через свою территорию, смогли как-то договориться. И ведь большинство великих это предложение поддержали. К счастью, один на один с такой угрозой я не остался. Пока меня не было, начали прибывать отряды воинов, причем с империи. Как оказалось, далеко не все дворяне поддержали своего императора, многие откровенно пошли против него, послав ко мне на помощь свои дружины. Большинство союзников были даже не князьями, хотя некоторые великие тоже отметились, не остались в стороне. Вот кому больше всех не понравилось решение императора, так это охотникам. Буквально неделю назад из империи пришел крупный отряд, пришли они навсегда, взяв с собой свои семьи, и ведь не остались где-то в свободных землях, ко мне пришли, хоть и понимали, как это опасно. Все же хорошие они ребята. Не остался в стороне и отец Зары, князь Духунил. Он смог привести ко мне в столицу сразу 500 бойцов дроу, а это, если верить словам жены, очень серьезная сила. Он и сам сейчас находился в моем городе, решил не оставаться в стороне и тоже принять участие в войне. Самый же многочисленный отряд прислали гномы. Они сейчас спешно шли по моим землям к столице. Причем вел их с собой один из наследников короля гномов, что тоже серьезный показатель. Видно, что подгорный народ окончательно принял мою сторону, раз прислали такие серьезные силы. Ладно бы пара десятков бойцов, но нет, этот отряд можно назвать небольшой армией, там даже маги имелись. В общем, ко мне шли несколько когорт, усиленных магами, да еще и катапульты с собой тащили, благо, дорога уже позволяла делать такие перемещения. Слухи о предстоящей войне уже разошлись по свободным землям, небольшие отряды пришли и оттуда. Хотя я знал, кто из них относится ко мне лояльно, а кто наоборот, готов нож в спину воткнуть. Некоторые аристократы уже собирают свои армии в кулак, вроде как для решения каких-то своих проблем. Только имелось у меня опасение, что эти самые ребята, если у меня все пойдет не самым лучшим образом, тут же нападут на ослабленные гарнизоны. От тягостных раздумий меня отвлек осторожный стук в дверь. «Ваше королевское величество, маги собрались», — доложил мне слуга. «Сейчас буду», — кивнул я. «В первую очередь решил поговорить с магами, у меня сегодня на самом деле намечается серьезное собрание военачальников, станем решать, как победить эльфов». «Да, собрались еще далеко не все, но ничего, основные мои полководцы здесь, не стоит терять время. Магов я собрал не просто так, я принес с собой скопированные книги, а там есть такое, что может помочь в грядущей войне. Дело для нас новое, но попробовать стоит. Дело в том, что мне удалось скопировать одну книгу про боевые артефакты. В ней рассказывается о том, какой артефакт может сделать тот или иной маг, а это может здорово нам помочь. Вот сейчас самые грамотные маги займутся сначала изучением, а потом созданием артефактов. Одно плохо, активировать их может только тот маг, который его создал. Например, маг огня мог создать что-то вроде взрывающегося огненного шара. Этот шар очень трудно заметить, наложить бы их по ходу движения армии эльфов и устроить им райскую жизнь. Нужно, чтобы эти скоты постоянно несли потери, даже не вступив в битву с нами, по пути уменьшая их войско. Жаль, что такие артефакты могли создавать только сильные маги, у более слабых на это просто не хватит сил. Само собой, предупредил почтенное собрание, чтобы они ни в коем случае не потеряли записи, не хотелось бы, чтобы и наши враги подобному обучились, пусть только мои маги знают о таких премудростях. Эх, жалко, времени мало, Можно было бы подобные артефакты вокруг крепости разбросать и против тварей таким образом обороняться. Маги свою задачу поняли быстро и заверили меня, что не пожалеют сил, но новое освоит. В общем, после этого я направился в другой зал, где предстояло побеседовать с элитой моего королевства. При моем появлении гул в зале стих и все уставились на меня. Господа, думаю, никому не надо рассказывать о том, что эльфы пошли на нас войной, спросил я, усаживаясь на свой трон, который подарили гномы. Мой король, мы уже один раз этих тварей разбили, разобьем и сейчас, тут же заявил Видар. Мы на своей земле, я даже не сомневаюсь в том, что мы их разобьем, улыбнулся я. Только сделать это нужно так, чтобы мы сами не понесли больших потерь. Итак, какие будут предложения? Разумеется, уже без меня начали делать кое-какую работу с позволения моей супруги. Доклад начал Видга, это великий, поступивший на мою службу. Он доложил о том, что по всем свободным землям катаются наши рекруты и нанимают в армию тех наемников, которые хотят пустить эльфам кровь. Да, ребята эти не больно надежные, к тому же могут сами массу проблем создать, с дисциплиной в некоторых отрядах все обстоит скверно. Только и мои воины умеют убеждать, некоторых командиров уже повесили за нарушение дисциплины. Если мы вдруг проиграем битву, то эти молодчики запросто могут начать грабить мои же деревни, было уже такое и не раз. Хотя выбирать не приходится, тем более в тылу они отсиживаться не станут, не для этого такие большие деньги тратим. Совсем недавно был собран урожай, так вот с земель, которые раньше были свободными, начали все вывозить, чтобы было под надежной охраной моих крепостей в диком лесу. Разумное решение, наверняка у эльфов с продовольствием дела будут обстоять не самым лучшим образом, так что кормить врагов мы не собирались, пусть с голоду дохнут. Хотя некоторые свободные аристократы будут рады на этом заработать. Как уже было сказано, эльфы относились к людям хуже, чем к скоту, так что вырезать они будут в моем королевстве всех. Вот сейчас и решался вопрос, что делать с моими деревнями, точнее с их жителями. Причем под угрозой не только простые деревни, но и городки, которые большая армия может взять с легкостью. Я не собираюсь дожидаться врагов тут, выступлю навстречу. Но нужно не забывать о том, что мы можем и не остановить наступление на свое королевство. С приграничных городов и деревень людей нужно вывозить уже сейчас, принял я решение. Они же и свой скот потащат, как и разное имущество. Если не подготовимся заранее, то плохо дело может кончиться. В общем, перевозите всех поближе к реке, ставьте палатки, пусть пока там живут. Да, найдите грамотного человека, который сможет всех едой обеспечить, и вообще порядок поддерживать. Не хотелось бы, чтобы они там болеть начали или еще что-то. Все сделаем, мой король, кивнул Видга. Есть у меня один человек на примете, сможет все организовать. Оставшиеся люди тоже пусть будут готовы к переезду, продолжил я. Всякое бывает, вдруг придется отступить за реку. Совет продлился почти до самого утра, люди вымотались. Конечно, мне не хотелось этого делать, но часть крепости в диком лесу нам все-таки придется оставить. Когда отобьем нападение, снова их заберем. Сейчас у нас каждый хороший воин на счету, так что просто из нескольких крепостей перевезем людей в одну, чтобы были под надежной охраной. Хорошо, что чудовища пока не сильно лютуют. Видно, кихеры еще не подошли близко к нашим границам, опасались или просто не было сил с нами бороться. Все же моя стая часто устраивала рейды, не без моей помощи. Кстати, я уже призвал свои стаи к столице. В какой-нибудь из них наверняка имеются беременные самки, нужно будет их пока в городе спрятать. Чувствую, после войны от моих питомцев молочего останется. После совета я вместе со своей супругой направился в свои покои. Сын не смог просидеть до утра и уснул, слуги его унесли. Зара бессонную ночь перенесла стойко. «Господин», — услышал я голос Хирона, вождя краков, — «а как же мы? Что вы?» Остановившись, спросил я. «Мы тоже можем помочь в войне», — заявил старичок. «Я себя с досадой едва не обматерил, на самом деле совсем забыл об этих пронырливых существах с докладами и предложениями. Хирон, для вас тоже будет очень важное задание», — кивнул я. «Вы должны как можно дольше сдерживать эльфов, собирая всех своих подчиненных, самую малость на границах оставь, чтобы продолжали следить за наиболее влиятельными аристократами. Что нам поручите?» – деловито спросил Крак. «Вы же хоть куда пролезть сможете?» – уточнил я. «Так вот, завтра выступите навстречу эльфам, я знаю, по какой дороге они пойдут. Ваша задача – травить еду в обозах, лошадей. В общем, делать все, чтобы армия замедлила ход. Справитесь? Да, мой король. Правда, остроухие наверняка смогут против нас что-нибудь придумать. Понапрасну не рискуйте, устраивайте диверсии только когда уверены в результате и что вас не поймают, приказал я. Что устраивать? Не понял Хирон. Пакости разные, пояснил я. Король эльфов Альбрин уже который день был мрачен. Дураком его нельзя было назвать, такие на троне сидеть не могут, быстро подвинут. Он прекрасно понимал, что без проблем такая большая армия Даларского королевства не дойдет, только он не ожидал, что неприятности начнутся так скоро. Империю войско прошло без проблем, никто им не мешал, но когда армия углубилась в свободные земли, начались нападения. Королю докладывали, что не всем людям по душе то, что он собирается напасть на одно из их королевств, как и то, что некоторые дворяне хотят ему помешать. Само собой, разбить его армию тут никто не мог, а вот устроить проблемы обозникам – запросто. В этом он убедился, как только армия начала идти через лес. То и дело кто-то устраивал нападение, давали залп из луков и быстро уходили, даже пришлось усиливать охрану обоза магами. К сожалению, такие меры помогли лишь частично, слишком сильно растянулась армия. Со свободными аристократами тоже не обходилось без проблем. Некоторые даже пытались запретить эльфийской армии проход по своим землях. Когда же разнесли в пух и прах пару городков, вообще началось что-то невообразимое. Засады следовали одна за другой, а иногда вообще отравляли ручьи и колодцы, забивая их падалью. Впрочем, армия, несмотря на трудности, продолжала движение к поставленной цели. Альбрину очень хотелось вернуть доспех своего предка на его законное место, но не это было главной причиной похода. Дело в том, что он прекрасно знал, какой была империя много лет назад. Никто из правителей не мог косо посмотреть в ее сторону, слишком большое влияние она имела. Император запросто мог, если не захватить королевство эльфов, в их лесу они были непобедимы, то перекрыть все торговые пути. У короля было справедливое опасение, что если Ларс воспользуется полученными знаниями, то он сможет стать очень могущественным, а ему этого не хотелось. Ларс и без древних знаний умудрялся усиливать свое королевство с каждым годом. Империя из-за постоянной войн становилась слабее, а он сильнее, что тревожило. Если дать время, то со временем он без всяких знаний сможет стать могущественным королем. Альбрин это понимал, да и император тоже не хотел, чтобы рядом росло и крепло государство. Запросто может случиться так, что Ларс сам захочет стать императором, а самое печальное, что он, как и остальные великие, имел право на трон. К сожалению, у эльфов не получилось взять с собой своих питомцев, тут император уперся и ни в какую не собирался пропускать твари, больно от них много проблем. Они же будут питаться тем, что найдут на его территории, а дворяне и без того роптать начали. Но ничего, армия эльфов очень сильна и без питомцев, по крайней мере, бойцов и магов в ней достаточно, чтобы уничтожить молодое королевство. Хотя недооценивать противника глупо, Ларс уже не раз преподносил сюрпризы своим недоброжелателям. «Господин, гонцы прибыли», — доложил один из князей королю. «Те, кого вы отправляли к свободным дворянам, чтобы собрать коалицию». «И что?» — уточнил король. «Они нас поддержат?» Никто не дал четкого ответа, вздохнул князь. «Они опасаются, что краки доложат Ларсу, а он их за это жестко накажет еще до нашего прихода». «Вот трусы», — поморщился Альбрин. «Не могут нормальное помещение найти, куда даже эти пройдохи не пролезут». «Наверное», — позволил себе улыбнуться князь. «Сами же знаете, что наш враг скор на расправу. Ладно, надеюсь, что когда мы дойдем до королевства, они станут более смелыми». К сожалению, вскоре в войске начались более серьезные проблемы. Глава 14. Пару недель после возвращения я не мог покинуть свою столицу. Дело в том, что пока меня не было, мои питомцы успели разбежаться по окрестностям, многие так вообще нашли себе норы и самки уже выращивали там потомство. Хорошо, что не все. По моему зову стаи начали собираться. Самок приходилось заводить в город лично мне, кроме меня сделать этого никто не мог. Эх, вот бы еще магов, подобных мне, чтобы сами занимались этим делом, но таких пока нет, разве только мой сын. Сейчас стоял очень серьезный вопрос, переправлять ли мне опасных чудовищ через реку или все-таки нет. Очень это было опасным делом. Людей они добычей не считали, но вот скот запросто могли истребить, а этого не хотелось. Мои крестьяне только недавно начали чувствовать себя уверенно, не опасаясь, что к концу года будут голодать. Кстати, среди простых жителей тоже прошел слух о предстоящей войне и о том, что к нашим границам приближается враг. Я не ожидал, что общая беда так сплотит королевство. Все прекрасно понимали, что нашей армии нужно очень много продовольствия, так вот крестьяне начали привозить к столице продукты, причем свои, чтобы бойцов кормить. Мастеров тоже не нужно было приглашать, чтобы починили воинам доспехи, сами приезжали к городу. При этом они даже не пытались заработать, многое делали бесплатно, только если им воины сами давали деньги, тогда брали. Если бы эльфы прибыли сейчас к нам на переговоры, то я бы совсем не удивился, когда пахари прибили бы их на подходе, так все начали ненавидеть эту расу. Правда, тут и мои помощники нужные слухи распускали. Я думал, что крестьяне с неохотой будут покидать свои дома, уходя подальше от опасности, но нет, возмущений почти не было. За то, что их гонят с насиженных мест, всем пообещали помощь из казны, если их дома сожгут. Люди мне верили, я всегда держал свое слово и врать не собирался, такое доверие со стороны народа меня очень сильно радовало. Еще больше радовало отношение жителей к моему наследнику. Им было наплевать на то, что он наполовину дроу. Магинс тоже обучался лекарскому делу, только в отличие от меня он находил время и ездил по городам, чтобы лечить всех подряд, чем и заслужил любовь подданных. Во многом и моя дочь из-за этого тоже захотела стать целителем, нравилось им такое отношение. Ничего, станет, есть у меня мысли по этому поводу. В общем, королевство в полном составе активно готовилось к войне, никто не сидел без дела. Кстати, нам даже мой старый знакомый князь Сорин прислал помощь, информация о нападении даже туда дошла. Хотя то, что он решил оказать помощь, меня не удивило, мы с ними давно и плотно сотрудничали. Караван с разным добром уже добрался до столицы, при этом разгрузка судов происходила на глазах множества людей. Ни для кого не было секретом, что мы привезли. Тем более во время разгрузки пары ящиков все же сломались, а они были забиты золотыми монетами. У людей челюсти от удивления на землю попадали, когда они увидели, сколько там золотых монет, а ведь ящиков было много. Я даже приблизительно не могу подсчитать, сколько всего золота привезли. Даже для меня, как короля, это огромная сумма, что говорить о простых людях. Часть моих магов, которые изучали новые заклинания, уже отправились навстречу войску эльфов. В этом походе их сопровождали дроу и отряд моих самых умелых воинов, которые умели грамотно устраивать засады. Князь Духунил остался во дворце, не стал уходить со своим отрядом, там и без него было кому командовать. Дроу во все времена умели убивать, а сейчас им предстояла задача сокращать поголовье эльфов. От Сузары я уже успел отдать доспех, чем сильно его порадовал. В отличие от своей дочурки, надевать он его не стал, куда-то прибрал. Видно, у него дома тоже имелось какое-то хранилище, где хранятся подобные вещи. Вот Зара уже примерила доспех эльфийского короля и заявила мне, что в поход пойдет в нем, чтобы как следует побесить эльфов. О том, что она останется дома, пока королевство воюет, не могло быть и речи. Вскоре огромная армия, а она уже располагалась на обоих берегах, перешла в движение. Требовалось выдвигаться навстречу неприятелю. Все же и у нас войско многочисленное, а значит, мы тоже не можем быстро перемещаться, опять же обоз будет сильно тормозить. Место для первой стычки с армией эльфов уже нашли. Как уже было сказано, встречать агрессора решили не на своей территории. Конечно, мне пришлось пересечь границу своего королевства и ступить на территорию свободных земель. Хотя я даже гонцов послал, чтобы сохранить лица своих соседей, вроде как прошу разрешения провести свою армию по их земле. Все дворяне как один согласились пропустить войско. Куда им было деваться, если бы не согласились, я бы все равно прошел, а так для них даже лучше. Я всем показывал, что не какой-то бандит, которому плевать на законы, а хороший правитель, и отношусь к своим соседям с должным уважением. Как мне доложили, в свободных землях, особенно где должна пройти армия эльфов, была серьезная паника, которую поддерживали и мои люди. Все были в курсе, что армия противника огромная. Если меня опасались только дворяне, то эльфов абсолютно все. Даже до самого слабоумного уже дошло, что большое войско должно как-то питаться и что наверняка обозы с едой будут задерживаться. Откуда же им тогда брать еду для своих солдат? Правильно, грабить окрестные земли, Они уже этим занимались. Им было наплевать на то, что после их ухода наступит голод. Эльфы тут задерживаться не собирались. У них одна цель – убить меня и уничтожить королевство. Кстати, от моего деда к нам приезжал еще один гонец. Он сообщил, что эльфийский король, возглавивший войско, собирается захватить и уничтожить все мои крепости. Их пропустили по имперским землям в обмен на будущую плату, а именно, мои артефакты. Даже любопытно, а что если эльфы получат по шее, как тогда император поступит, пропустит ли их обратно? В общем, сейчас не до планов эльфов. Сейчас моя армия спешно шла к месту предстоящей битвы, где уже начали готовиться к обороне. Биться грудь в грудь я не собирался, пусть пытаются взять штурмом наши укрепления, в постройке которых принимали самое деятельное участие гномы. Князю, на чьих землях я собрался дать бой, очень не понравился гениальный план моего штаба, да только сделать он ничего не мог. Мало того, что почти все его население сбежало подальше от войны, так еще и мы собрались устроить у него под боком грандиозную битву. На самом деле стоять на укреплениях и нести огромные потери я не собирался. Просто дадим бой, пока дальше по дороге устраивают засады, задержим их насколько это возможно. Так и будем пятиться назад, постоянно огрызаясь. Моим засадным группам, в том числе и тем, которые уже встречают нежданных гостей, было приказано выбивать лошадей, лишая врага конницы. Конечно, самые опасные воины у эльфов – это лучники, зато конница могла устремиться за нами в погоню, постоянно наступая на пятки. Нужно было лишить их такой возможности, ну и, разумеется, лишить их еды. Для этого мы все вывозили в более безопасные места, применяя тактику выжженной земли. Хорошо все обдумав, я решил переправить через реку своих питомцев, правда только когда эльфы будут уже совсем близко. Мои чудовища смогут устроить им теплую встречу, особенно, если перед боем чудовищ немного поморит голодом. К тому же лошади эльфов тоже пугливы, так что трудно будет заставить их идти на нас. Гномы мне показывали, какие укрепления собираются воздвигнуть за короткое время. Целый комплекс сооружений, который нужно построить в кратчайшие сроки. В оборону даже катапульты входили, но после боя их придется бросить, вряд ли сможем быстро утащить. «Не переживай», — сказала мне Зара, когда я стоял на городской стене и смотрел на последнюю повозку, уходящую по дороге, после чего положила подбородок на мое плечо. «Не можем мы проиграть войну. Армия, а за ней и огромный обоз, ушла к месту битвы. Завтра следом за ней отправится и моя супруга, она в мое отсутствие будет старшей». В шумевшей до этого столице стало непривычно тихо, даже оставшиеся люди говорили как будто шепотом. Все замерло, как природа замирает перед сильной грозой. Даже детей не было видно на улицах, все сидели по домам, в воздухе буквально физически ощущалось напряжение. «Знаю, что мы не можем проиграть, просто не имеем на это права», — улыбнулся я. «Своих подданных жалко, так все хорошо начиналось, а теперь эта гребаная война все испортила. Ничего страшного, конечно, людей погибнет немало, но никто не говорил, что будет легко. Зато когда мы победим, попасть к нам будет много желающих, хотя их и сейчас много. Отобьемся, а со временем станем еще могущественней, мы же теперь сами можем создавать твари». «Это да», — снова улыбнулся я. «Эх, нам бы лет 10 форы, и тогда бы эльфы всем своим королевством не посмели сюда прийти». «И я о том же», — сообщила Зара. «Придет время, мы и с империей за такую дерзость поквитаемся. Хотя мой отец уже сейчас думает о том, что нужно некоторые великие роды проредить». «Даже так?» – удивился я. «Почему только сейчас об этом сказала?» «Так мой папа не твой подчиненный», – пожала плечами женщина. «Только моя семья не может в стороне остаться, когда один из родичей в беде. Он сейчас других глав родов дроу будет склонять на помощь. Думаешь, согласятся?» – посмотрел я на жену. «Не знаю, могут согласиться. Сам же знаешь, у дроу с другими народами не самые хорошие отношения, а вот с твоим королевством пока ни у кого вражды нет, могут спокойно тут появляться и не прятаться. Ты только не вздумай в бой пойти», — попросил я супругу. «Ты королева, я тебя люблю, не хочу потерять. Ты мне первый раз в любви признался», — у Зары даже щеки покраснели. «Приятно это слышать. Ты меня поняла?» «Да не собираюсь я никуда лезть, как и лично возглавлять атаки, не переживай. Эльфы наверняка перед боем в переговоры вступят, они любят разной ерундой заниматься. Я тоже хочу с ними поговорить». «Как ребенок», — усмехнулся я. «Из-за эльфийских доспехов хочешь поговорить?» Ну да, даже не стала скрывать супруга. Хочу посмотреть на рожу их короля, когда он их увидит. Ты мне лучше скажи, не считаешь, что с отправкой нового каравана немного поспешили? На этот раз тему разговора поменяла моя жена. Нет, не считаю, покачал я головой. Дел там много, так что пусть работают. Тем более у нас сейчас каждый маг на счету, а Ральф сильный маг, да и воины с ним остались прошедшие усиление. Им место в бою, а не за посменным столом. Я на самом деле отправил к бывшей столице империи еще один караван. На этот раз в нем было всего 7 самых быстроходных кораблей. С ними уехало сразу 200 моих грамотеев, которые будут копировать книги круглыми сутками, сменяя друг друга. Сам Ральф, как и воины, вернутся в королевство. Не забыл я и о продовольствии для писарей, загрузили корабли полностью. Можно будет магическую школу открыть, сообщила мне Зара. Давно об этом мечтали. Можно, кивнул я. Тем более там для всех моих магов книги найдутся. Тут я тоже начну их копировать, но вот магам запрещу это делать, пусть здесь обучаются. Каждая книга должна быть под нашим контролем, чтобы ничего не ушло на сторону. Все равно рано или поздно разойдутся, неуверенно произнесла моя супруга. Главное, чтобы к этому времени мы силу набрали, отмахнулся я. Ладно, поехали в замок, а то наша охрана нас уже, наверное, проклинает. А куда маги смотрели? Шипел на своего советника король эльфов. Вы что, совсем идиоты, не понимаете, когда нужно быть осторожными? Такими темпами моя армия закончится еще до того момента, как я подойду к Ларскому королевству, идиоты. Маги говорят, что все было в порядке, ничего на дороге не было, да и прошло несколько отрядов. Альбвин со своим советником и охраной стоял на дороге и смотрел на то место, где произошло крайне печальное событие. Перед их глазами предстала не самая веселая картина. Несколько десятков всадников застыли на месте, замороженные до состояния льда. Их атаковали прямо на марше, а самое неприятное, что маги даже не заметили, откуда нанесли удар. Несколько ледяных фигур упали и разлетелись на куски, как простое стекло. Нападения начались уже давно, но чем ближе подходило войско к Ларскому королевству, тем было сложнее. Альбвину было известно о том, что у Ларса на службе стоят краки. Об этом мелком и крайне пронырливом народе он знал давно, как и то, какие пакостные эти создания. Постарался себя обезопасить, удалось даже убить несколько десятков этих существ, но, видимо, их вокруг было гораздо больше. Само собой, убить эльфов в честном бою они не могли, но с завидной регулярностью начали травить лошадей, портить припасы разными ядами, уже нанесли большой урон войску. Кое-как удалось навести порядок, изрядно увеличив количество охраны. Теперь на припасы даже муха не могла сесть незамеченной, уже сейчас начались проблемы с едой. Разумеется, фуражеры пытались закупать припасы у местных, да только их было мало. К тому же продавали еду охотно только те дворяне, чьи земли попадались по пути, а вот остальные не были такими добрыми. Несколько отрядов эльфов сгинули в лесу, и сейчас дело уже дошло до откровенного грабежа крестьян. Учитывая, что армия будет возвращаться по этому же пути обратно, у командиров отрядов было справедливое опасение, что проблем будет гораздо больше. Дальше, хуже, начались нападения. Сначала пара десятков воинов сгорели в огне, сработало заклинание. Правда, это был головной разъезд, все решили, что просто маги засаду устроили, но нападения продолжились. Вот и сейчас удар был нанесен по отряду в том месте, где уже прошли несколько тысяч эльфов. При этом никого чужого в округе не было. Пару дней назад произошло еще одно серьезное нападение на обоз. На этот раз напал крупный отряд. Обоз сильно растянулся на плохой дороге, этим и воспользовались местные аристократы. Разграбили часть припасов, пока не подоспела помощь, а часть просто уничтожили. Потери несли не только в простых солдатах, но даже в магах. Только тут отметились дроу, это их подчерк. Теперь маги даже по нужде ходили под серьезной охраной, но даже это не всегда помогало. Ядовитые стрелы дроу делать умели, как и подбираться незаметно к магам. В общем, войско шло очень медленно, и с каждым днем голову короля посещала подлая мысль, а не стоит ли пойти обратно, пока не слишком поздно. Уже сейчас его подчиненные из-за постоянных потерь стали действовать жестоко. Даже зачем-то семью крестьян убили за то, что они ушли от дороги недостаточно далеко, пропуская войско эльфов. Разумеется, подобные поступки не добавляли любви к гордому лесному народу. Эльфы умели сражаться, их этому обучали с детства. Только беда в том, что к таким длительным маршам они приучены не были, поэтому начали уставать, вроде бы и двигались медленно, стараясь, чтобы обоз сильно не отстал, а все равно к концу дня все с ног валились от усталости. Тут еще и постоянные удары людей сказывались, да и дров по ночам не давали покоя. Магов вроде бы смогли обезопасить, а вот простых солдат нет. С каждым днем потери войска росли, а нападением не было ни конца, ни края. Императора неприятно кольнуло, когда ему доложили о том, что к нему на прием прибыл посол от короля гномов. Отношения между двумя государствами были неплохие, нужно отметить, что за прошедшее время они вообще почти не изменились, все было как прежде. Только вот и повода для встреч не было, товары от гномов шли без перебоя, как и из империи к гномам. Это все несмотря на то, что гномы стали активно сотрудничать с Ларским королевством, и это сотрудничество расширялось день ото дня. Посол гномов, один из приближенных короля, был как всегда вежлив. Встретили его тоже с пышностью, как и было принято. Жаль, что он не запросил личной аудиенции императора, потому что при первых же словах гостя, из-за чего прибыл представитель подгорного народа, сомнения развеялись. «Ваше императорское величество», — начал посол, — «мой король сейчас находится в некоторой растерянности из-за ваших действий и решений. И что так смутило твоего короля?» Император сделал вид, что удивился. «У нас с вами существует действующий договор», продолжил гном, не забыв сказать, что это за договор, кем и когда он был подписан, причем подписывал его один из императоров людей и король гномов. Согласно ему, вы не можете напасть на наших союзников без веской причины, кем бы они ни были. Сейчас же вы пошли войной на Ларское королевство, на нашего союзника, и это удивляет. Мы не нашли ни одной причины, которая заставила бы вас так поступить. Мы не воюем с Ларским королевством, заявил советник императора. «Похоже, вас ввели в заблуждение. Вы же не вассалы эльфов», — невозмутимо заметил посол. «Тем не менее, их армия спокойно марширует по имперским землям. Они же делают это с вашего позволения. Что это, если не объявление войны? Если бы не ваше разрешение, то войны бы не было. По сути, вы являетесь одной из сторон конфликта. Мой король просто не понимает, как это могло произойти и почему вы нарушили договор, подписанный нашими предками. А разве между вашими государствами подписаны договоры о сотрудничестве?» — спросил советник императора. «Конечно. Вы разве этого не знали? У нас с Ларским королевством плотное сотрудничество. Сейчас же из-за вашего решения у нас начались некоторые проблемы. Императору подобные претензии очень не понравились, но послать куда подальше наглого коротышку он просто не мог. Да, гномы сильно зависели от поставок из империи, но империя тоже от них зависела. Сотрудничество между двумя государствами продолжалось не один десяток лет. Император мог бы нахамить, только это могло плохо кончиться для империи, которую и без того трясло из-за последних событий. Впрочем, к чему-то подобному он был готов, знал, что гномы активно сотрудничают с Ларсом. «Видите ли, мы не были в курсе того, что ваши интересы в Ларском королевстве серьезно затронуты. Надеюсь, в будущем вы сможете своевременно информировать нас о том, с кем и какие договоры вы подписываете. Мне так и передать моему королю?» — спросил удивленный посол. «Да, так и передайте. Мы не знаем, с кем сотрудничают гномы, поэтому в будущем, как добрые партнеры, сообщайте о своих интересах». «Хорошо», — покладисто согласился гном. «Только и мы, в свою очередь, больше не будем придерживаться этого договора. Считайте, что своим решением вы его нарушили. Насколько мне известно, вы тоже не извещаете, с кем и какой договор подписываете. Вы же прекрасно знаете о том, что заставило нас выступить на стороне эльфов», — прошипел Лейв, один из великих. «К чему теперь выдвигать претензии?» «Знаем», — кивнул посол, глядя при этом на императора. «Только практически любой вопрос можно решить миром, а не войной. Это если вторая сторона идет на переговоры, а не упрямится», — заявил Лейв. «Короля Ларса тоже можно понять. Нападения по вашей вине на него были не один раз. Если вы подзабыли, то именно из-за возможного нападения он был вынужден покинуть империю. Если бы этого не произошло, то сейчас ваше государство уже возвратило бы часть своих утраченных территорий. Думаю, в этом уже никто не сомневается, нет таких идиотов. Тем не менее, вы и до этого пропустили войско эльфов, потом уже сами вознамерились напасть. Теперь же вы почему-то удивляетесь, что он не хочет с вами сотрудничать. Сейчас на него идут эльфы с более многочисленным войском, чем у него, и после этого вы хотите сесть и просто побеседовать, как-то сотрудничать. Тем не менее, человек он разумный, вы могли бы обратиться к нам, и мы бы помогли наладить диалог. Вы же просто встали на сторону ваших вечных врагов-эльфов, которые считают вас чуть ли не животными. Это, по мнению нашего государства, совершенно недопустимо. В общем, мы вас поняли и разрываем договор, который был подписан нашими предками. Теперь и наше королевство вправе нападать на любого, даже если это ваш партнер. «Пусть будет так», – величественно заявил император. На самом деле император не чувствовал себя таким спокойным, каким ему хотелось казаться, слишком много проблем возникло после его решения. Ладно, мелкие аристократы решили оказать помощь Ларсу, в конце концов, прямого запрета этому не было, но ведь и великие устроили какую-то непонятную возню. Больше всех его настораживали сторонники Ларса, точнее те, кто не поддержал решение пропустить войско. Конечно, великие и без того встречались часто, все-таки элита империи, им всегда было, что обсудить. Только вот удалось узнать, из-за чего эти контакты между родами, у которых было мало общих интересов, теперь так участились. Подлые предатели договаривались о смене династии, при этом они могли не поднимать бунт. Согласно древнему решению, по которому много государств вошло в империю, императора можно было сменить, но только в том случае, если абсолютное большинство великих будет за это решение. Да, пока таких предателей слишком мало, но если эльфы не смогут добыть артефакты, то большинство из его сторонников тут же забудут о том, что сами были не против решить проблему за счет эльфов, раздобыв артефакты их руками. Тогда число его противников наверняка резко увеличится, а это проблема. К тому же у гномов тоже было некоторое влияние в империи, так что коротышки могли склонить некоторых великих к нужному решению. Глава 15. Благодаря тяжелому труду множества людей, гномов и орков нам все же удалось подготовить укрепление к приходу эльфов. Работали не только воины, даже крестьяне туда приходили из моего королевства, чтобы тоже оказывать помощь. Когда работы подошли к финалу, их просто отправили обратно под охраной. В конце концов, это не воины, и тут они только будут нам мешать. Конечно, с поставками сначала были перебои, но мои аристократы быстро наладили подвоз припасов для огромной армии, теперь проблем не возникало. Обозы вязли только в тех случаях, когда проходил дождь. Как-то мы уже привыкли к хорошим дорогам в моем королевстве, а ведь тут просто наезженная земля. Само собой, когда проходит дождь, она становится непроходима для телег, приходилось почти всегда самим помогать лошадям тащить грузы. Наше снабжение справлялось, благо, что желающих поживиться за счет этих обозов не нашлось. Армия эльфов еще не подошла, а значит, добрая королева могла запросто к такому смутьяну отправить солдат с магами и навести порядок. В общем, рисковых дворян не нашлось. Все это время я находился в своей столице. Сюда продолжали прибывать союзники, готовые нас поддержать. Правда, таких почти не осталось. Все уже были в составе моего войска, часть соседей тоже не остались в стороне. К сожалению, некоторые только собрали свои дружины, но к нам примыкать не стали, вроде бы их это не касается, просто собрались защищать свои земли. С границ со свободными землями мои воины ушли, так что крестьянам предстояло самим защищать свои дома. Благо, что грабить там уже нечего, все припасы вывезли, оставив самую малость. Но недоброжелатели могли запросто побить или угнать к себе крестьян, пока все они осторожничают, ожидая развязки с места битвы. Видимо, уже все оценили, какую огромную армию я могу собрать в час нужды, и враждовать со мной не хотели. Собрал всех, кого только смог, хоть время на это было. Вскоре и мне предстояло идти к месту общего сбора, взяв с собой всех своих питомцев. По маршруту нашего движения крестьян убрали, как и их скот, так что проблем возникнуть не должно. Едва мы переправимся через реку, тварям просто нечего будет есть, в бою станут злее. Главное, удержать их, когда начнется битва, все же запах крови действует на них одурманивающе. Все-таки я решил не рисковать, поэтому приказал подготовить своим питомцам мясо. Вдруг эльфы долго стоять будут, а это может плохо сказаться на здоровье моих людей. Само собой, перед самым выходом я проверил, чтобы ни одна беременная самка не попала в стаю, которую поведу на врага. Даже думать не хочется о том, что она просто убежит, найдет себе нору и выведет себе потомство на этом берегу. Тогда придется моим охотникам найти логово и всех там вырезать. Ральф с группой солдат все же успел вернуться обратно. Похоже, гребцы побили все рекорды, не ожидал, что успеют. Скорее всего, маг не давал им отдыха, плыли и днем, и ночью, рискуя врезаться куда-то, но повезло. Вместе с Ральфом мы и прибыли к месту сбора армии, точнее к месту битвы. Кстати, маг привез еще книги, видно было, что они там не бездельничали, пока нет начальства. Как он сообщил, проблем с хранителем не было, он хоть и был немногословен, но нужную информацию выдавал, а потом куда-то пропадал. Хотя тут же появлялся, стоило его только позвать, как из ниоткуда. К месту битвы добрались без проблем и намного быстрее, чем сюда маршировала армия. Ничего удивительного в этом нет, вся моя охрана ехала верхом, а многочисленные питомцы были шустрые и не отставали. Мне постоянно приходилось их призывать, чтобы не разбрелись по округе. Навстречу нам несколько раз попадались длинные вереницы крестьян, которые ехали с места постройки укреплений, одни из последних. Как мне доложили, там уже все было готово, так что теперь мирные жители уходили как можно дальше к берегу реки. Уже все были предупреждены о том, что по команде должны грузиться на корабли и переправляться на другой берег, там их встретят. Народу на берегу собралось очень много, но не думаю, что кто-то не успеет переправиться, флот у меня многочисленный, к тому он тоже готов начать переправлять людей. Пришлось мне кое-какую скотину у людей выкупить, они и пошли на прокорм моим питомцам, просто с ними мороки больно много. Было у меня опасение, что будет проблема с дисциплиной, но никаких проблем не было, если не считать некоторые мелочи. Этой мелочью, как мне доложила Зара, была казнь еще нескольких командиров-наемников. Они почему-то решили, что как хотят, так и будут себя вести, на пьянстве ловили не один раз. Впрочем, были и такие, которые решили немного развлечься с крестьянками. Женщины всеми своими силами помогали в строительстве, стирали вещи воинов, в общем, трудились на благо родины. Любовный порыв наемников супруга вообще не оценила, каждого второго вздернули. Были у нас и дезертиры, также из числа наемников, плату за свое дело они уже получили, к тому же узнали, какое войско на нас идет. Видно, решили не рисковать шкурами, а просто уйти. Ловцы удачи далеко уйти не смогли, поймали их быстро. Вокруг войска было полно разъездов, вот они и поймали непонятный отряд. Их привезли обратно, а потом, несмотря на клятвы, что больше такого не повторится, повесили. Сделали это на глазах всех оставшихся наемников в назидание, а после она своим королевским решением заменила в отрядах ловцов удачи всех командиров вплоть до десятников, поставила наших людей. Ребята у меня резкие и могли поддерживать должную дисциплину. Само собой, сказывалось и то, что у большинства воинов просто не было времени на разные шалости. Все трудились в поте лица. Дураков тут было мало, а самым скудоумным объяснили, что делаем это для себя. Чем быстрее закончится строительство укреплений, тем будет лучше для всех. Перед предстоящей битвой, которая будет очень тяжкой, всем дадим возможность отдохнуть. Нужно сказать, что я был впечатлен тем, какой объем работы проделали мои люди. Без всяких преувеличений, подобное можно назвать трудовым подвигом. Тут же не просто стена, а целый комплекс сооружений. Причем не все постройки из дерева, хватало и камня. Для этого у несчастного свободного аристократа, на чьих землях мы находились, разобрали пару городских стен с домами. Правда, жители оттуда уже успели удрать, но мы пообещали возместить все убытки. Сам несчастный дворянин присоединился к нашему войску, как и некоторые его соседи. Что тут скажешь, много проблем эльфы им принесли. Мы же не нападаем, а обороняемся. Еще неизвестно, как эльфийское войско поведет себя в этих землях, еще благодарны нам должны быть. Но вернемся к оборонительным сооружениям. Располагались они на высоком холме, по которому проходила дорога. Само собой, обходить нас армия эльфов не будет, им придется брать штурмом эти укрепления. При этом перед самыми стенами убрали землю, так что наверх эльфам будет забраться очень сложно. Перед стенами располагалось большое поле, на котором, скорее всего, будет выстраиваться враг. Все поле было усеяно надежно замаскированными ловушками, при возведении которых даже дроу отметились. За первой стеной была вторая, и если первая стена будет все же взята, ее легко и просто поджечь, тем самым мы нанесем еще больше урона эльфам. Между первой и второй стеной стояли дальнобойные катапульты. Как мне сообщили, пристрелка уже проведена, должны бить примерно в цель, все же метательные машины не очень точные. Даже если отряды врага попытаются нас обойти, то придется делать это по заболоченной местности или по лесу, где тоже было полно разных ловушек. В общем, как по мне, самое лучшее, что нужно делать эльфам, это или возвращаться, или атаковать в лоб, усеивая трупами своих солдат поле. Скорее всего, будут мастерить высокие лестницы, а может, попытаются разрушить наши укрепления с помощью магов. Только и мы ведь не собираемся просто стоять, будем уничтожать самые боеспособные части противника. В общем, по всем нашим подсчетам, эльфам будет очень трудно. Как я уже говорил, просто пройти мимо эльфы не смогут, нельзя позади себя оставлять такое войско. Мы им быстро все снабжение перережем, никакая охрана не поможет. Брать в осаду нас тоже не смогут, у нас подвоз продовольствия имеется, а у них нет. Тут еще и мои фуражеры развили активную деятельность. По всей округе скупили у крестьян все продовольствие. При этом они не забывали нагонять жути на несчастных, вроде как эльфы всех на своем пути убивают и забирают все, что им нужно, так что если не убегут, то скоро начнут помирать с голоду. Нужно отметить, что нас слушали, крестьяне уходили целыми деревнями, да и города тоже опустили, остались разве что самые упертые. Впрочем, мы предупредили, ну а если не хотят оставлять свое имущество, то пусть пеняют на себя. В общем, оборонительными сооружениями я был очень доволен. Нужно подумать, как наградить своих крестьян за помощь после того, как война закончится. Мои солдаты в боевом походе и без того получали жалование в 3 раза больше, чем в мирное время. Кстати, те, кто находился на левом берегу и оборонялся от чудовищ, получали больше, чем воины на правом, хотя у них и риск был несоизмеримо более высокий.